Как работают деньги? Деньги – это мера обмена, и не более того. Их ни в коем случае нельзя обожествлять, возносить на пьедестал или презирать. В давние времена роль денег выполняло то, что необходимо для выживания – скот, шкуры, зерно. Затем деньги стали более условным материалом, металлом, который не портится – серебро, золото, медь. Люди просто договорились, что это будет мерой. Металл хранился в банке, и владелец носил с собой бумажный сертификат о том, что он владеет некоторым количеством данного металла. Постепенно металл стал подкреплением бумагам, а деньги превратились в условный номинал. Почему деньги называют бабками? Екатерину II называли бабкой. Она была бабушкой двух императоров, Александра I и Николая I. А ассигнации, то есть денежная валюта, появились при ней, и на 100-рублевой купюре был напечатан ее портрет. Теперь деньги хранят на виртуальных счетах, в криптовалюте, но они остаются условным обозначением меры обмена. Деньги — это мера, с помощью которой мы оцениваем стоимость наших продуктов, услуг и времени. Когда человек работает на работе, он продает свое время и свои услуги оптом, поэтому получается дешевле для работодателя. Почасовая оплата всегда дороже. Форма денег меняется и стремится к практичности, поэтому от шкур мы перешли к цифрам. Если раньше деньги были средством выживания, мясо, шкуры, зерно, то сейчас это средство достижения целей. Времена изменились, нам уже не надо выживать. Нам нужно ставить цели и достигать их. И деньги в этом помогают. Деньги — это наши друзья. Они помогают нам достигать наших целей. Пусть они не будут для вас чем-то презренным и низким. Они вам помогают. Это добрая, хорошая энергия. Когда мы превращаем деньги в цель, это не работает. Деньги сами по себе не могут быть целью, только средством достижения какой-то другой цели. Если вы настроитесь, что вам нужно заработать некую сумму денег, вы в жизни ее не заработаете. У вас не будет мотивации. Когда же вы решаете, что вам нужно заработать определенную сумму на что-то конкретное, вы перестаете обожествлять деньги и просто идете к своей цели и сами не замечаете, как они у вас появляются. Деньги — это промежуточное звено. Если человек заявляет, что хочет $1 000 000, то на вопрос, зачем ему столько, он, скорее всего, ответит что-нибудь в этом духе, чтобы купить 10 квартир, сдавать их в аренду и жить на эти деньги. Мне нужен 1 000 000, чтобы ничего не делать, не работает. Но если нужно открыть производство или купить дом, человек этот 1 000 000 находит. Деньги не работают как цель, только как средство достижения чего-то. Разумеется, продавать свои услуги и продукцию можно и без цели, но для получения крупных сумм постановка цели обязательна. Деньги не должны лежать. Это еще один момент против накопительства и экономии. Когда деньги лежат, они обесцениваются, потому что беспрерывно идет инфляция. Деньги должны двигаться, обмениваться, прибывать, убывать. Это некий энергообмен. Вы отдаете свое время, усилия, и взамен получаете деньги, которые помогают вам достигать задуманного. Экономия снижает уровень жизни. Вы заставляете себя отказываться от чего-то и при этом ничего не приобретаете взамен. Экономия денег и накопление ради капитала говорят об отсутствии ощущения безопасности. Повторюсь, безопасность — это внутреннее состояние, с деньгами никак не связанное. И тем не менее не стоит тратить все заработанные деньги. Откладывайте небольшие суммы. 10-30% от ежемесячного дохода. Что-то должно оставаться и нарастать, чтобы вы видели, что не напрасно тратите время и силы. Хранение денег на депозите не является их движением. Инфляция съедает проценты. Вы остаетесь на прежнем уровне или теряете.